Глава 19. Женя Дячин, это он так Горохову представился при первом их знакомстве, Женя. Этому Жене было уже за 50. Вся жизнь на буровых, но денег то ли не скопил, то ли тратил бездумно. Проблемы с ногами, ходил в развалку. Лицо заметно поеденное проказой. Вид, конечно, не презентабельный. Но из разговора с ним инженер понял, что этого бурового мастера ему учить нечему. Он и сам Горохова может кое-чему научить. И еще один человек дожидался Горохова на пристани. Инвестор. Человек, без которого не было бы всего этого дела. Толя Баньковский. Он был не из тех, кто хватает звезды с небес. Он был из тех, кто барахтается изо всех сил, чтобы остаться на плаву. Но деньги на аренду буровой, на баржу, на рабочих и на плату казакам официально нашел он. И по бумагам он был начальником предприятия. Хоть только раздражал инженера своим желанием сэкономить на всем и нескончаемым нытьем, тем не менее Горохов был ему благодарен. «Надо разгружаться», — сразу начал Баньковский, едва поздоровавшись с Гороховым. «Этот урод», — он кивнул на баржу, имея в виду капитана, — «берет 4 рубля за сутки простоя у пирса. В 12 часов ночи заплатим ему 4 рубля, если не выгрузимся». «Мы не выгрузимся сегодня», — сразу сказал ему инженер. «Транспорт будет завтра. Первый тягач придет сюда в 2 часа ночи». И, естественно, услыхав это, Толя сразу начал ныть. «Калинин, ты что, не мог организовать транспорт?» — как-то изумленно спрашивает Баньковский. «Мол, даже такой ерунды сделать не мог». «Я не знал, когда вы приедете», — отвечал инженер. «И с транспортом тут проблемы. Он весь занят. И тебе, Баньковский, придется еще об этом поговорить с неким Мордашовым. И лучше это сделать сегодня». «И кто этот Мордашов?» «Местный воротила. При больших деньгах. Тебе такие должны нравиться. Он хозяин транспортной фирмы, который набивается к тебе в партнеры. Ваш человек. Иди, пока он не занят. Он тебе кофе сварит». «Понравится?» Толя явно был недоволен. «Да на кой черт мне партнеры? На кой черт мне такой кофе? Ты же хотел сократить издержки. Вот...» Горохов достал карточку с именем Мордашова, протянул ее Баньковскому. «Это типа пропуска, иначе нам придется нанимать частников по 11 рублей за ходку. А нам этих ходок нужно будет сделать штук 15. «Что?» — тот машинально берет карточку. 11 рублей? Они тут все ополоумели?» «Да, Толя, они тут все ополоумели. Вот поэтому иди и поговори с Мордашовым». Инженер стучит по карточке ногтем. «Он хочет долю в нашем деле. Готов поучаствовать? Выясни хотя бы, что он хочет». «А куда идти-то?» Анатолий уже, кажется, смирился с предстоящей беседой. «Вообще-то он не глупый человек. Просто немного нытик, а еще любитель выпить. От него и сейчас пахнет спиртным». «Туда». Горохов машет рукой в сторону города. «А дальше спросишь, его тут все знают». Баньковский еще что-то хочет спросить, но инженер его уже не слушает. Он уже разговаривает с Дячиным. «А что остальные делают?» На палубе вокруг закрытого тряпкой большого генератора суетятся 4 человека. «Слушай, Сергей Владимирович», — начинает Дячин оправдываться, — «нанял, как мы и решили, 6, но, представляешь, одного клещ куснул и так глубоко ушел ему в бок, что пришлось доктора звать. Нам отплывать, а мужик свалился с температурой 40. Короче, оставили его. А еще один выключил у Баньковского аванс, мол, за дом, за аренду заплатить, и смылся. А мы потом выяснили, что у него нет никакого дома, и ничего он не снимал. Но ты не волнуйся, эти оба были разнорабочими. Может, тут найдет им замену». Горохов сразу сообразил и тут же крикнул вслед уходящему Баньковскому. «Толя! Будешь говорить с Мордашовым, скажи, что нам еще нужен один бот разнорабочий. Спроси, можно ли здесь такого арендовать». «Ты хочешь арендовать бота?» — удивился Баньковский. Кажется, этот вариант ему не нравился. Но инженер знал, как убедить его. «Толя, арендовать бота тут будет намного дешевле, чем нанять 2 разнорабочих на буровую». Этот довод Баньковского убедил. «Думаешь?» «Думаю», — уверяет его инженер. И тут же, повернувшись к Дячину, говорит: «Женя, сейчас начнется пекло. Вы пока отдохните, а как жара начнет спадать, часов 5, давай заказывать балку. Крановщик, кажется, вон от той будки сидит. И весь негабарит вытаскиваю из трюма на пирсы, чтобы, когда транспорт подадут, сразу начать грузить. Днем возить не будем. «Что, днем тут жарко?» — спрашивает буровой мастер. «Ни возить, ни работать днем не будем. В 2 часа дня тут будет 60. Пластик плавится. Так что заканчивайте и отдыхайте. Вечером, я надеюсь, начнем возить мелочь». Горохов вздохнул. Ему хотелось уйти с солнца, есть, курить, пить. Все одновременно. Но он был доволен. Ни шатка, ни валка, но дело шло. С проблемами, с нерешенными вопросами, но шло. Приехал Тарасов со своими людьми. Он, как всегда, был в черном, хотя жара уже была нешуточная. Даже не кивнув Горохову, подошел к капитану баржи. Перекинувшись с ним парой слов, пошел говорить с Дячиным. Говорил долго, 10 минут. И все это на солнце. И не угомонился. Полез под брезент смотреть генератор, потом и в трюм не поленился спуститься. И лишь после этого, проходя мимо инженера, произнес... «Значит, буровую привезли?» «Мне даже интересно, а вы на что надеялись?» — спросил Горохов, изображая удивление. Тарасов ничего ему не ответил, поправил шляпу и пошел к своему транспорту. На ходу крикнув типу, что встречал все лодки на пирсах. «Проверь все как следует!» «Слушаюсь», — отвечал тот, и тут же вместе со своим товарищем полез на баржу проверять все как следует. Все это, конечно, было не очень приятно. Начальник безопасности даже и не скрывал, что инженер продолжает его интересовать. Но в этом визите было и кое-что полезное. Беглого взгляда на квадроцикл Тарасова было достаточно, чтобы понять, что за передатчиком в степь приезжал не он. У его машины протектор был уже не свежий. Пришлось прятаться от жары в заведении, что находилось прямо возле реки. Он позвал Дячина и рабочих посидеть познакомиться. Со всеми перекинулся словом, всех опросил. Рабочие ему понравились. Когда те увидели местные ценники, то очень удивились. Захолустье? Самый юг. Тут и цены должны быть бросовые на все. Тем более на саранчу и кактусовую водку. Инженер только ухмыльнулся, видя их реакцию. Он и сам так поначалу думал. Но своих рабочих огорчать не стал, за всех расплатился сам. Посидели, попили, поели, подремали. А в 5 часов, когда жара стала спадать, оставили старшим бригадира, приказав ему начинать выгрузку. А сами с Дячиным поехали на участок. Во-первых, посмотреть путь покороче. Такой, чтобы тягачам с негабаритным грузом поменьше петлять меж барханов. А во-вторых, нужно было уже удобную площадку под складирование присматривать. Когда почти доехали, Дячин похлопал его по плечу и указал вправо. Там, на высоком бархане, на фоне синего неба, чернела фигурка — Самара. Одной рукой сжимала ружье, другую поднесла колбу козырьком, смотрела в их сторону. «Это кто? Казаки? Наши?» — кричал ему Дячин, перекрикивая шум мотора мотоцикла. «Наши! Наши!» — в ответ кричал ему Горохов. Инженер, не останавливаясь, проехал мимо женщины к участку. Только там и притормозил. «Это?» — спросил его буровой мастер, слезая с мотоцикла. «Да». Горохов стянул перчатку, достал сигареты, зажигалку и обвел место рукой. «Ну, что скажешь?» «Низина», — произнес буровик. И в его тоне это звучало одобряюще. Инженер прикурил, достал карту, развернул ее. «На координаты не смотри. Это я для шибко любопытных писал. Смотри только на геодезию». Они оба стали рассматривать бумагу, и Дячин еще раз произнес. «Низина у реки. Должна быть линза. Должна. Но вот только впадина-то не очень большая. Сколько тут? 1050 кубов?» Горохов вздохнул. «Хорошо, если 20». И попросил буровика. «Ты про объем Баньковскому ничего не говори пока. Нечего его расстраивать раньше времени. Проковыряем дыру, посмотрим и на объем, и на качество». «В убытках не будем, а нытье его слушать замучаемся». «Это правильно», — согласился Дячин. «Поныть он мастер. Пока вести от тебя ждали, я проклял все. Каждый час приходил жаловаться, что деньги уходят. Каждый час!» Инженер и мастер засмеялись, чувствуя общность людей, связанных умениями и знаниями, которыми инвестор Толик Баньковский был обделен. Потом пошли смотреть места под палатки, под склад, под генератор. И когда уже были на месте, Горохов вдруг вспомнил. «Вы рефрижератор не забыли?» «Привезли», — сразу заверил его Дячин и тут же забыл про эту тему. Он огляделся. «Так ты тут собрался ставить вышку?» «Да. Песок уберем, чуть поработаем отбойником. Тут песчаник. Проблем не будет. Бетонируем и на вон том камне ставим генератор». «Ну да. За пару дней разгребем песок и подушку уложим. На третий день начнем монтаж. Но хорошо бы начать не вчетвером». «Если арендуем бота, то запросто за 2 дня управимся», — заверил его инженер. «Я просто никогда не работал с ботами. На севере они почти не встречаются». «А ты, Сергей Владимирович, имел с ними дело?» — спрашивал Буровой. «Один раз пару часов получилось поработать. Это несложно. Они сильные, выносливые и не просят перекуров». Горохов вспомнил тот свой единственный случай в Губахе. «Только приказывать нужно четко и ясно. Копай тут, кидай туда. Это бери, ставь сюда». Они не запоминают сложных алгоритмов. «Ну, тогда попробуем». Дячину и самому, судя по всему, хотелось поработать с ботами.